выжатый как лимон после почти бессонной ночи с Хелен Вертильон, Аврил Таннертон вернулся домой в воскресенье около 10 часов утра. Он не стал заглядывать в гроб. Потом они с Гэри Олмстедом отправились на кладбище и занялись приготовлениями к погребальной церемонии, намеченной на 2 часа дня. В половине первого Таннертон протер гроб тряпкой, чтобы на бронзовых пластинках не осталось пыли. При этом перед его мысленным взором вставали божественные формы Хелен Вертильон. Он не стал заглядывать в гроб. В час дня Таннертон с Олмстедом водрузили гроб на катафалк и тронулись в путь. В половине второго на кладбище собралось несколько местных жителей – Джошуа Райнхарт и другие. Для такого богатого и влиятельного гражданина, как Бруно Фрай, народу было, на удивление, мало. Стояла холодная, ветреная погода. Деревья отбрасывали на дорогу раскидистые тени. На катафалке сменялись светлые и темные полосы. На кладбище гроб поставили поверх ремней возле свежевырытой могилы, и человек 15 собравшихся приняли участие в гражданской панихиде. Аврил прочел несколько стихов из Библии. Гэри Олмстед занял место у небольшого пульта, чтобы в нужное время привести ремни в движение и опустить гроб в могилу. Рядом с Таннертоном стоял Джошуа Райнхарт. Остальные 12 человек были виноградари и их жены. Они всегда продавали виноград Бруно Фраю и почли своим долгом явиться на кладбище. Ни у кого не было слез. И никто не изъявил желания заглянуть в гроб. Таннертон закончил чтение и подал сигнал Олмстеду. Тот нажал на кнопку и тотчас заработал мотор. Заколоченный гроб плавно опустился в могилу. Хиллари никогда еще не было так хорошо. Они с Тони Клеменса отправились пообедать в ресторан «Ямашира Скайрум» в Беверли-Хиллз. Там подавали довольно заурядные блюда, но экзотическая обстановка делала это место привлекательным для желающих перекусить. Когда-то этот ресторан, типичный японский дворец, был частной резиденцией, окруженной 10 акрами живописнейших японских садиков. Отсюда открывался потрясающий вид на Лос-Анджелесскую бухту. День выдался такой ясный, что Лонг-Бич лежал как на ладони. После обеда они поехали в Гриффит-парк и целый час бродили по территории зоопарка. Хиллари кормила медведей, а Тони с необыкновенной точностью имитировал животных. Из зоопарка они отправились в обсерваторию на выставку лазерной голографии. Затем прошвырнулись по Мелроуз-авеню, где посетили массу антикварных ловчонок, но так ничего не купили, только поболтали с владельцами. Когда подошло время коктейля, они поехали в Малибу и наведались в кафе «Тонгалей», где выдавали фирменный коктейль «Май-Тай», и откуда можно было полюбоваться, как солнце садится в ритмично плещущиеся волны. Хотя Хиллари прожила в Лос-Анджелесе немало лет, ее мир ограничивался работой, домом, розарием, снова работой, киностудией, еще раз работой и несколькими ресторанами, где собиралась киношная публика. Она никогда не бывала в Ямашира, в зоопарке, на лазерной выставке, в антикварных ловчонках на Мелроуз-авеню, либо в кафе «Тонгалей». Все это было ей в новинку. И она широко распахнутыми глазами смотрела по сторонам, чувствуя себя туристом или узником, только что выпущенным на волю после многолетнего заключения в одиночной камере. Но без Тони этот день вряд ли стал бы для нее таким праздником. Он был очень мил, изобретателен и весь лучился энергией, что делало и без того ясный погожий день поистине волшебным. Они выпили по паре коктейлей и почувствовали, что проголодались, поэтому поехали в район Сэпплведа и заказали такой ужин, что его хватило бы на целую компанию. Просто удивительно, как при таком обилии пищи им еще удавалось вести разговор. Однако они ни на минуту не умолкали. Обычно в начале знакомства Хиллари предпочитала отмалчиваться, но с Тони разболталась вовсю. О пьесах Шекспира, политике, искусстве, людях, собаках, религии, архитектуре, спорте, Бахе, моде, различных блюдах, борьбе за освобождение женщин и субботних мультиках. Она также горела желанием поделиться с ним своим мнением обо всех этих жизненно важных вещах. Они вели себя так, словно им стало известно, что с понедельника Господь Бог собирается лишить людей дара речи. Хиллари опьянела, но не от вина, а от живого общения, которого ей не хватало многие годы. К тому времени, как Тони проводил ее домой и согласился зайти выпить на дорожку, она уже твердо решила, что они будут принадлежать друг другу. Ее страшно тянуло к нему, и она чувствовала, что с ним происходит то же самое. Хиллари приготовила мятный коктейль. Внезапно ожил телефон. «О, нет», — вырвалось у нее. «Он больше не докучал вам вчера вечером?» «Нет». «А утром?» «Нет». «Так, может быть, это не он?» Оба одновременно подошли к телефонному аппарату. Хиллари поколебалась и сняла трубку. «Алло?» Молчание. «Чёрт бы тебя побрал!» Она в сердцах швырнула трубку на рычаг. «Не позволяйте выводить себя из равновесия». «Не могу. Это просто мерзкий подонок, не способный иметь дело с женщинами. Мне все равно страшно». «Он не опасен. Идите сюда. Постарайтесь забыть о нем». Они вернулись на диван и молча допили мятный коктейль. «Будь он проклят!» — с тоской произнесла Хиллари. «Завтра у вас будет другой номер телефона. Он больше не сможет действовать вам на нервы. Этот тип испортил нам вечер. Я совсем было растаяла. Для меня ничего не изменилось. Дело в том, что я рассчитывала на нечто большее, чем...» «Правда? А вы?» Она еще не видела, чтобы кто-нибудь так улыбался. Всем лицом, всем своим существом. «Должен признаться, — сказал Тони, — я тоже надеялся на нечто большее, чем мятный коктейль. Чёрт бы побрал телефон!» Тони наклонился и поцеловал ее. Хиллари приоткрыла рот. На какую-то долю секунды их языки соприкоснулись. Потом Тони немного отстранился и бережно, как фарфоровую статуэтку, погладил Хиллари по щеке. «А вдруг он снова позвонит?» — несчастным тоном спросила она. «Не позвонит». Тони стал целовать ее губы, глаза, затем положил руку ей на грудь. Хиллари откинулась на спинку дивана. Он нежно провел рукой по ее горлу, шее и начал расстегивать блузку. Хиллари скользнула рукой по его бедру и почувствовала, как напряглись мышцы. Какой он сильный! Ее рука наткнулась на желанную твердость. Хиллари представила себе, как Тони входит в нее. «Не обращай внимания», — попросил Тони. Хиллари обхватила руками его шею, легла на спину и притянула Тони к себе. Они впились друг в друга жгучим поцелуем. Телефон все звонил и звонил. Черт! Оба сели. Телефон продолжал надрываться. Хиллари резко поднялась с дивана. «Не нужно», — сказал Тони. «Это его не остановит. Дай-ка я сам». Он снял трубку, но не произнес ни звука. Только стоял и слушал. По выражению его лица Хиллари поняла, что человек на другом конце провода тоже молчит. Очевидно, шла игра. Кто кого перемолчит. Прошло 30 секунд. Минута. Еще одна. Борьба нервов напоминала детскую игру, но в ней не было ничего забавного. У Хиллари мурашки поползли по коже. Наконец, Тони положил трубку. Он отключился. «Так ничего и не сказал?» «Ни слова. Но он первым дал отбой, и это хороший признак. Не понравилось собственное лекарство. Его цель — нагнать на тебя страху. В следующий раз просто сними трубку и молчи. В конце концов, он решит, что ты что-то затеваешь». Например, звонишь по другому телефону в полицию, чтобы проверили, откуда звонят. А может быть, это вовсе и не ты сняла трубку. Постепенно ему станет страшно. Твоими бы устами. Вряд ли он осмелится сегодня повторить попытку. А завтра у тебя будет другой номер. До тех пор я не смогу успокоиться. Тони заключил ее в объятия. Они поцеловались нежно, но без прежней страсти.